потерял 3 охотников. Дети страдают от инфекций и болезней. Внутри разгораются бессмысленные распри и борьба за власть. Все должно быть не так». «Не так», — прохрипел я. «Все должно быть не так», — бросил я слишком громко. «Ты че, Ив?» — спросил Белк. «Что не так?» «Все, черт побери, не так. Ты опять на своем языке, я тебя не понимаю». «Фух», — выдохнул я. «Ты сможешь принести мне факел ночью без лишнего внимания и еще раз напомнить путь к тому месту?» «Ты хочешь отправиться один? Голова все еще не прошла?» «Белк, скажи мне, да или нет?» «Я думаю, смогу. Когда они вернутся с охоты, все будут заняты жертвоприношением волку. Тогда Шако тоже будет занят. Но, Ив, ты забыл, что там беременная волчица. А сама дорога... ты там всего 2 раз ходил. Если что-то пойдет не так, если наткнешься на ночных охотников...» «Белк», — одернул я его. «Я понял, я умру. Думаешь, я не понимаю этого?» «Тогда зачем? Ты жить не хочешь?» «Я уже прожил одну жизнь», — прошептал я. «Да, волк даровал тебе еще одну, и ты должен любить ее!» «Я не об этом, неважно. Прошу тебя, принеси ночью факел. Я не могу позволить ребенку умереть, не могу дать Ранду еще один повод, не могу подвести Горма, который поверил в меня. Я просто не хотел мириться с тем, что происходило. Как бы далеко не заглядывал Горм, как бы хорошо не предугадывал Сови, они не видели того, что видел я. Племя двигалось к закату. Если ничего не изменить, этой общины не станет. Теперь дело касалось не только моего личного выживания». «Ладно, принесу», — согласился Белк, вставая. «Не могу понять. Ты либо мудрее Азы, либо как...» Он посмотрел на Зифа. «Я уже и сам не могу понять», — усмехнулся я. Глава 21. Я закончил с прощой, когда солнце уже начало клониться к горизонту, окрашивая скалы в тревожный багрянец. Зив хоть и ворчал, но что я отвлекаю его от настоящего камня, все же помог соорудить нечто вроде поясной сумки. Мы взяли кусок грубой, плохо выделанной кожи, свернули его особым образом и завязали снизу крепким узлом. А сверху приладили широкий ремень. Получился глубокий подсумок, плотно прилегающий к бедру и не мешающий при ходьбе. Пока мастер-неандерталец возвращался к своим делам, я занялся подбором аргументов. Я отбирал камни по всему владению Зифа, их здесь было немерено. Выбирал более-менее округлые, размером с крупный грецкий орех. Каждый должен был иметь примерно одинаковый вес, чтобы рука привыкла к траектории. Уна все еще не выходила из жилища, выбранного для карантина. В той стороне лагеря стояла тишина. И она давила, напрягала. Община словно интуитивно избегала той зоны, и мне отчаянно хотелось отвлечься, выкинуть из головы мысли о том, что глотает ли ребенок воду, и не начались ли судороги. Волноваться сейчас было бессмысленно. Я сделал все, что мог, а теперь оставалось только ждать. Подхватив сумку с боезапасом, я, стараясь не привлекать лишнего внимания, направился к дальнему краю стоянки. Там, где каменистое плато обрывалось в сторону леса, располагалась свалка отходов. Туда сбрасывали кости, негодные шкуры и прочий мусор. Как бы кроманьонцы не были хороши в безотходном производстве, отходы все же были. Вонь здесь стояла специфическая. Зато соплеменники редко сюда заглядывали. Идеальный полигон. Я выбрал целью обгоревший пень, торчащий из земли в шагах в 20. «Ну, поехали», – прошептал я, доставая первый камень. Вложил его в кожаную постель, зажал шнур между пальцами и начал медленно вращать прощу в горизонтальной плоскости. В боку тут же отозвалась острая колющая боль. Рана еще не затянулась, и резкие движения ей явно не нравились. Я стиснул зубы, и сейчас была важна не сила, а техника. Свист кожаных ремней разрезал воздух. Я поймал момент и разжал пальцы. Камень ушел в сторону с сухим стуком, ударившись о скалу. «Хм, мазила старый!» – выругался я. Раз за разом я доставал камни, анализируя каждое движение. Как стоит стопа, как разворачивается корпус, в какой именно микромомент освобождается узел. Прощай, это не про мускулы, это про геометрию и чувство момента. Из-за раны я не мог вкладывать в бросок всю мощь, но даже на одной технике камень вылетал с пугающей скоростью. Если такой попадет в голову, никакая кость не выдержит. хотя лоб, может, и выдержит. «Странный способ бросать камни!» Раздался за спиной спокойный, глубокий голос. Я вздрогнул, едва не выронив прощу, и резко обернулся. Это был Сови. Шаман подошел неслышно, как и полагалось человеку его статуса. В руках он держал свой неизменный набор для перевязки. Сегодня он должен был в очередной раз сделать вид, что проверяет мои раны. Я медленно опустил руки, стараясь унять зачастившее сердце. «Это...» — я замялся, подбирая слова. «Это называется проща. В моем племени так охотились на мелких зверей». Сови ничего не ответил. Он подошел ближе, его глаза, казалось, видели меня насквозь, заглядывая в самые темные уголки памяти. Он жестом велел мне сесть на плоский валун и принялся развязывать шкуры на моем боку. Его пальцы двигались уверенно и нежно, но взгляд то и дело возвращался к кожаным ремням, висящим у меня на запястье. Мы молчали несколько минут, пока он проводил осмотр. Рана затягивалась неплохо, благодаря Уне, но я настойчиво подавлял результаты ее усилий. «Прости, Уна». «В твоем племени?» — наконец повторил Сови, поднимая на меня взгляд своих мутных, но невероятно проницательных глаз. «Ты часто говоришь о своем племени, Ив?» Он долго молчал, и эта пауза стала почти осязаемой. «Это неправда!» — наконец произнес он. Я похолодел. Мышцы спины напряглись, я был готов к тому, что сейчас меня объявят лжецом или демоном. «От меня не скрыть обмана, соколенок!» Продолжил шаман, и в его голосе не было злости. Только странная усталая мудрость. «Твои слова звучат, как песни, которую ты сочиняешь на ходу. Твои руки знают вещи, которые неизвестны ни соколам, ни волкам». Он закончил перевязку и медленно выпрямился, опираясь на посох. «Но я не буду требовать ответов!» Сови едва заметно улыбнулся одними уголками губ. «До тех пор, пока твои секреты не вредят племени. Пока ты помогаешь Уне и веришь в жизнь так же сильно, как сейчас, я буду молчать!» «Я благодарен тебе, Сови!» С максимальным уважением произнес я. «Фух, пронесло!» «Так и до инфаркта недолго», — подумал я. «Хотя я же еще слишком молодой, на него не стоит рассчитывать». «Ты ведь подсказал Уне про эту траву?» Это не было вопросом. Сови произнес это как совершившийся факт. «Скажи мне, соколенок, есть ли шанс, что дитя выживет?» Я посмотрел на него, пытаясь понять, что он хочет услышать. Но в глазах шамана не было ловушки, только глубокое, почти болезненное любопытство человека, который привык знать все, но внезапно столкнулся с неведомым. «Да», — ответил я честно, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Шанс есть, и он велик, если все делать правильно». Сови долго смотрел на меня, не мигая, его взгляд давил. Наконец он отстранился. «Больше не спускайся в лес», — глухо произнес он. «Ран тоже мог догадаться, откуда взялась эта трава. Он хитер, как старый лис, из чьей плоти отошла плоть его, и его глаза ищут твою ошибку. Постоянно!» Я напрягся. Совет был дельным, но почти невыполнимым. «Та трава еще нужна, Сови. Разве ты не хочешь, чтобы ребенок выздоровел? Чтобы проклятие змея-пожирателя было уничтожено навсегда?» Шаман медленно присел на камень, опираясь на свой сучковатый посох. Его фигура на фоне закатного неба казалась древним изваянием. Почти таким же древним, каким я был когда-то. «Ты пошел против воли белого волка, Ив! Ты оспорил опыт Иты, мудрейший из тех, кто знает травы! Ты оспорил и мой вердикт!» Он сделал паузу, и в его глазах блеснула искра самоиронии. «Хотя последнее меня не сильно беспокоит, если ребенок выживет. В конце концов, слова белого волка не всегда понятны даже к тем, кто их слушает». «Ха, ага, как же», — подумал я, едва сдерживая кривую усмешку. «Удобная позиция, если получится, воля духа была туманной, если нет, проклятие оказалось сильнее». Пока дитя не избавилось от змеи в животе, все, что вы делаете, не более чем глупость и высокомерие Уны в глазах племени, продолжил Сови, помрачнев. А для охотников это выглядит как опасное потакание горма своей дочери. Ты поставил его под удар, соколенок. Помни об этом. Боже, как же все здесь сложно, размышлял я, глядя на свои ладони. 40 человек, затерянных в ледниковом периоде, а политических интриг больше, чем в турецком сериале. Я это понимаю, как и то, что... Запнулся я, глядя на угасающее небо. Пока нет результата. Слово «Иты» весит больше, чем все, что делает Уна. Сови кивнул, и его волосы качнулись в такт движению. «Что будет, если ребенок выживет?» — прямо спросил я. «Если проклятие отступит?» Шаман тяжело вздохнул, и в этом звуке послышалась усталость многих поколений. «Это сильно ударит по Ите! С того момента Уна встанет на путь соперничества за право быть мудрейшей из травниц. Даже если сама этого не захочет, племя начнет сравнивать. Одно чудо перечеркнет 10 лет привычного порядка». Он повернул ко мне свое иссеченное морщинами лицо. «Тебе лучше затаиться, Ив. Если станет известно, что это твоя рука вела Уну, Рант может не сдержаться. Горм силен, но даже вождь не всегда может остановить молодого волка, почуявшего слабость вожака». Я долго молчал, переваривая его слова. Внутри росло глухое раздражение. «Почему в племени все так?» — вырвалось у меня. «Разве не важнее все делить поровну, жить вместе, помогать друг другу, не подставлять ногу на ходу, а плечо для опоры? Зачем это, когда завтра нас всех может съесть лев или убить долгая зима?» Сови не рассердился. Напротив, он медленно положил посох себе на колени. Казалось, мой вопрос затронул в нем какую-то старую пыльную струну. «Ты думаешь, что племя — это просто люди, собравшиеся у одного костра?» Тихо начал он, глядя куда-то вдаль поверх верхушек сосен. «Нет, Ив, племя, оно как живое существо. У него есть тело, которое хочет есть, и есть дух, который боится темноты». Он подобрал с земли сухую ветку и переломил ее. «Раньше, много лет назад, мы жили проще, но страх, страх всегда требует порядка. Людям нужно верить, что кто-то знает путь, Ита знает травы, я знаю волю волка, Горм знает силу. Если один из нас ошибается, рушится мир в головах остальных». Он замолчал, подбирая слова, а я слушал, как на стоянке начинают разгораться ритуальные костры. «Поровну? Поровну бывает только у мертвых». Сови грустно усмехнулся. «Ха-ха-ха. Живым всегда нужно больше. Одному больше еды, чтобы нести тяжелое копье. Другому больше власти, чтобы чувствовать себя в безопасности. Рант не просто хочет быть вождем, он боится. Боится, что Горм стал слаб, и старая мудрость больше не защищает нас от холода. И когда ты пришел сюда со своими соколиными знаниями, ты не просто принес помощь, ты принес сомнение. А сомнение для племени — яд пострашнее змеиного». Шаман замолчал, я понял. Для него эти распри были такой же естественной частью жизни, как смена времен года. Беспощадной, логичной и неизбежной. Все как у нас, подумал я с горечью. Миллионы лет эволюции, а мы все так же пытаемся выжить, толкая ближнего локтем, просто потому, что так спокойнее за собственную шкуру. «Но этот раздор начался не вчера, Ив», — тихо произнес Сови, и его голос стал похож на шелест сухой листвы. «Он уходит корнями в те времена, когда я сам был едва выше тебя, а Аза вел нас». Он замолчал, словно прислушиваясь к теням прошлого. «Тогда случилась великая беда, неудачная охота в долине грома. Почти все мужчины племени остались там, в пастях зверей и под камнепадом. Община обескровила. Мы были как подбитая птица, которая ждет, когда ее добьют лисы. И тогда Аза принял решение. Он приказал всем, кто мог идти, отправиться к великому древу. «Великое древо?» — переспросил я. В голове сразу возник образ огромного, возможно, реликтового секвойя-подобного исполина, который пережил не одно оледенение. Для этих людей такое дерево, возвышающееся над миром тысячи лет, не могло не стать объектом культа. Религиозный столб – ось мира. «Да», – кивнул шаман. «Каждое лето, когда солнце начинает остывать, все общины белого волка приходят к нему. Там мы делимся мясом, обмениваемся историей и находим женщин. Если бы не древо, наши костры давно бы погасли». Я понимал, о чем он говорит. Антропологи и археологи находили массу доказательств существования таких межплеменных ярмарок. В условиях ледникового периода это было вопросом выживания. Обмен генами, чтобы избежать вырождения, торговля редкими материалами, вроде качественного обсидиана или охры, передача опыта, совершенно логичная и реалистичная социальная структура. «У великого древа Аза просил другие общины о помощи», — продолжал Сови. «Но за помощь всегда нужно платить. Кто-то пришел в наш род, принеся свои порядки, кто-то ушел. Старая кровь смешалась снова, и не все были согласны с тем, что сказал Аза. С тех пор в племени поселился холод. Мы дети белого волка, но у каждого волка свои клыки». Со стороны жилищ донеслись первые удары в ритуальный бубен. Глухие, вибрирующие, пробирающие до самых костей. Охотники вернулись. Скоро начнется жертвоприношение. «Там у древа наша община обрела новую плоть», — продолжал Сови, и его голос звучал так, будто он зачитывал священные летописи. «Дух волка не оставил нас. С теми, кто встал рядом с Азой, были молодые женщины из другого рода. Они ушли на долгую охоту, а когда вернулись в свою долину, обнаружили, что их детей и женщин поразила болезнь. Выжила только одна девочка. Ее ты знаешь под новым именем Ита». Я слушал, и в голове выстраивалась четкая историческая цепочка. Эпидемия выкосила одну общину, охота другую. Осколки двух родов столкнулись у великого древа и слились в одно целое, чтобы не исчезнуть окончательно. Вполне обычное дело для плейстоцена. В конце концов, даже если бы они не встретились, выжившие просто прибились бы к другим группам. Лишние руки, особенно молодые охотники, всегда были в цене. «Тогда в племени появился Вака», — Сови прищурился, вспоминая. «Они с Гормом были как два когтя одной лапы». Я замер, и в голове словно щелкнул переключатель. Стоп. Так, Вака из другой общины. И Ита тоже. Я быстро сопоставил факты. Если Ита и Вака пришли, это в корне меняло социальную карту нашего маленького коллектива. Это объясняло, почему Рэнд, будучи сыном Ваки, так настойчиво обхаживал Уну. Они не были кровными родственниками. В общине из 40 человек вопрос инцеста стоял крайне остро. «Значит, Вака и Горм, они не одной крови?» — спросил я, стараясь, чтобы мой интерес не выглядел слишком уж подозрительным. «Кровь разная, но дух один», — уклончиво ответил Сови. «По крайней мере, так было раньше, пока Аза не выбрал Горма своим преемником. А Вака не остался вечным вторым, лучшим охотником, но не мудрейшим». Теперь понятно, откуда растут ноги у этой вражды. Вака пришел со стороны, принес свою силу, помог восстановить племя, но власть осталась у коренных. А Рант — это уже второе поколение пришлых, которое считает, что имеет на эту общину и на эту власть не меньше прав, чем коренные. «И когда они выросли, то боролись за место вождя?» Я уже знал это, но хотел услышать, как это видит Сови. Шаман кивнул. «Да, Вака видел путь племени иначе, не так, как Горм. Они сразились, как два молодых самца, и Горм победил, став мудрейшим из охотников, а Вака...» Шаман замолчал, подбирая слово. Он затаил обиду. Она не ушла, она просто застыла внутри, как лед в расщелине. Он тяжело оперся на посох. Вака воспитывал Ранда и Руша так, как видел путь сам. Он учил их быть сильными, учил, что они те, кто должен вести племя. Для него осторожность Горма — это слабость. Он думает, зачем тратить силы на изготовление копий, если их можно отобрать у соседа. Зачем заготавливать мясо на зиму, если можно прийти и забрать его у другой общины? Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. И вовсе не от ночного ветра. Идеология налетчиков мелькнула в голове. В условиях каменного века такая стратегия была дорогой в один конец. Травматичность при столкновениях между группами людей была бы в десятки раз выше, чем при любой, даже самой опасной охоте. Убийство себе подобных – слишком дорогое удовольствие для общины из 40 человек. Рано или поздно Вака и его сыновья просто растеряли бы всех охотников в бессмысленных стычках. И далеко не факт, что другие общины Белого Волка помогли бы им снова, как помогли Азе. Скорее, они просто добили бы агрессивных соседей, чтобы те не напортили всем жизнь. «Это путь к закату, Сови», – тихо сказал я. «Если забирать, а не создавать, скоро не у кого будет забирать». Шаман посмотрел на меня с горьким одобрением. «Ты видишь это. Горм видит это. Но молодые волки видят лишь то, что в небе, а не на земле». «Теперь я понимаю», – произнес я. Сови кивнул, его глаза в сумерках казались двумя глубокими провалами. «Может, именно поэтому Белый Волк послал тебя, соколенок? Именно поэтому он дает шанс ребенку?» «Нет, старик», — подумал я про себя, чувствуя привычный скепсис рационалиста. «Никакой это не волк, это просто наука, знание и критическое мышление. Все, что я делаю, это использую знания тысячи людей и здравый смысл, вот и все». Словно прочитав мои мысли, Сови задержал на мне взгляд чуть дольше обычного. Его губы тронула едва заметная, почти жалостливая улыбка. «Как бы ты ни был умен, Ив, разум не отвечает на все вопросы. Ты опираешься на то, что видишь, но мир гораздо шире твоих глаз. Когда-нибудь, если ты будешь достаточно терпелив, ты получишь настоящие ответы. Не те, что ты придумал сам, а истинные». Он развернулся и медленно побрел прочь. Его сгорбленная фигура быстро растворилась в наползающем тумане. «Куда уж терпеливее», — усмехнулся я, поправляя ремень под сумка. «Я уже потратил одну целую жизнь, пытаясь найти ответы, и вот я здесь, в каменном веке». Солнце окончательно закатилось за зубчатый хребет. На стоянку опустились густые сизые сумерки. Пора было возвращаться в свою нишу. Я вернулся к Зифу, он уже закончил работу и теперь сидел у маленького костерка, тупо глядя на пламя. Я молча уложил свою сумку с камнями и пращу под шкуру, которая служила мне постелью. Нужно было хоть немного отдохнуть. Тело ныло, рана в боку пульсировала в такт сердцебиению, напоминая, что сегодняшний забег в лес может стать для меня последним. Глава 22. Ночь ворвалась на стоянку вместе с триумфальными криками охотников. Они вернулись не с пустыми руками. На длинном шесте со связанными ногами, тяжело дыша и дергаясь, висел живой сайгак. В его огромных испуганных глазах отражались пляшущие огни костров. Центральный костер общины раздули до небес. Пламя ревело, пожирая сухой валежник, и искры взлетали вверх, смешиваясь со звездами. Племя окружило огонь плотным кольцом. Я наблюдал за этим из тени своей ниши, чувствуя, как воздух наполняется первобытным экстазом. Это было не просто убийство ради еды, а настоящее ритуальное жертвоприношение. Я увидел Сови. Он медленно двигался в круге света, расставив руки в стороны. Когда Горм одним точным движением перерезал животному горло, шаман подставил широкую чашу из выдолбленного дерева, собирая дымящуюся густую кровь. «Надеюсь, это Уна попросила», — подумал я, сглатывая комок в горле. «Свежая кровь сейчас очень нужна». Пока все внимание общины было приковано к разделке туши из тени соседнего валуна, бесшумно вынырнул Белк. Он выглядел еще более измотанным, чем утром. Охотник протянул мне сверток, в котором лежал факел. «Уходи сейчас!» – прошептал он, оглядываясь на ликующее племя. «Пока все заняты, пока мне до тебя. Уна передала». Он запнулся. «Передала, что отвар кончился». «Спасибо, Белк». Я сжал его огромное плечо. «Погоди!» Он задержал меня и выудил из-под шкуры небольшой сверток из тонкой кожи. «Это тоже Уна просила отдать». Я развернул сверток. Внутри лежали полоски вяленого мяса. Это была ее молчаливая благодарность. Еда в таком мире была важнее многих, казалось бы, более ценных вещей. «Да уж, поесть будет не лишним», — подумал я, ощущая пустоту в желудке. И тут же перебил собственную мысль. А что если? Да, может получиться. Я закрепил сверток на поясе рядом с сумкой для пращи. Пальцы коснулись кожаных ремней оружия. Это придало какой-то иллюзорной уверенности. «Иди, Ив, пусть Белый Волк охраняет тебя сегодня!» Белл коротко кивнул и отправился обратно. Я быстро прикрыл свою нишу, чтобы никто не понял, там ли я. Посмотрел на стоянку. В свете огня я заметил Шаку. Он сидел чуть поодаль от общего круга, жадно вгрызаясь в кусок мяса, но его взгляд все еще блуждал по сторонам, то и дело возвращаясь к жилищу Уны. Рядом сидел Ранд, с удовольствием поглощая печень. Похоже на то. Главное, что он был увлечен этим больше, чем всем остальным. «Сейчас», — шепнул я себе. Я быстро пересек каменистую площадку, миновал осыпь и двинулся сквозь бор. Старался держаться ближе к тропе, но скрывался в тенях деревьев. Затем, когда костер стал едва виден, вышел на саму тропу. Ускорился и довольно быстро добрался до склона. Там затаился за камнями и осмотрел выход. «Угу, никого, хорошо. Надеюсь, никто не заметил моего ухода», — подумал я. Внизу лежала бесконечная долина, а на горизонте величественно вздымался хребет Альп. Могучие пики, закованные в вечный неподвижный ледник, блестели словно клыки. Начался спуск по склону. Камни больно впивались в подошвы, а рана в боку иногда отзывалась резкими вспышками боли, но я лишь плотнее сжимал зубы. Холодный ночной воздух ударил в лицо, принося запахи хвои, сырой земли, чего-то острого, звериного. В этот раз, будучи в одиночестве, я не имел возможности оглядываться или останавливаться хотя бы на миг. Нужно было двигаться, казалось, если я замру, страх поглотит рассудок без остатка. Даже луна этой ночью словно отвернулась от меня, прячась за облаками. Здесь внизу мир уже принадлежал не людям, здесь царили те, кто за секунды мог лишить меня жизни. Они не стали бы сомневаться, думать или разговаривать, и я мог лишь надеяться на то, что не встречусь с ними. Войдя в лес, я замер на мгновение, давая глазам привыкнуть, и только потом зажег факел. Двигался быстро, но осторожно, поминутно сверяясь с метками, которые старательно запоминал в прошлый раз. Лес вокруг дышал, скрипел и перешептывался, но я был сосредоточен только на цели. Несколько раз казалось, что я свернул не туда, что потерялся. Но новая метка или селок напоминали, что я на верном пути. Как это у молодежи называлось? Эмоциональные качели, да? Пытался я шутить, подбадривая самого себя. Но это не сильно помогало. Я находился в состоянии натянутой струны, готовой в любой момент лопнуть. Расслабиться удалось лишь немного, когда я увидел знакомые белесые листья лебеды. И одновременно с этим я услышал рык из темноты. Он был громче, чем в прошлый раз, и теперь я был один. «Давай, давай, не бойся», — уговаривал я себя, одновременно разворачивая сверток с пластинами мяса. Аккуратно и медленно я двинулся вперед, так же, как двигался Белк в прошлый раз. Ноги переступали по хвое, рука была вытянута, освещая землю. Я скрывался за деревьями, выхватывал светом кусты и новые участки земли. И когда приблизился к поваленной сосне, в нос ударил резкий запах зверя. Волчица была там. Ну да, кто же еще мог рычать? Она лежала в той же позе, но что-то изменилось. Ее бока опали. Живот больше не казался тугим барабаном. Она родила. Я вглядывался в густую тень, надеясь увидеть шевеление маленьких комочков, но там была лишь пустота. Сердце кольнуло. В этом мире природа не знает жалости, впрочем, как и в любом другом. Истощенная, раненая мать, не имея возможности охотиться, сделала единственный выбор, который позволял выжить ей самой. Съела приплод, чтобы не погибнуть от голода. Волчица глухо, предупреждающе зарычала, обнажив желтоватые клыки. «Тише, девочка», — прошептал я. «Я пришел с миром». Словно она могла меня понять. Я бросил ей все имеющиеся куски вяленого мяса. Она дернулась, но сразу взять не решилась. Я отошел подальше, продолжая следить за ней. Наконец, когда я оказался на достаточном расстоянии, запах еды пересилил страх. Схватив добычу, волчица попятилась глубже под сосну, продолжая сверлить меня немигающим взглядом. Теперь, когда она была занята, у меня появилось немного времени и надежда, что она не переключится на меня, когда закончит. Вернувшись на край соленой площадки, я принялся за работу. Срезал жесткие стебли лебеды с листьями и чуть поодаль, в низине, обнаружил папоротник. Руки работали быстро. Я бережно укладывал зелень в сверток, чувствуя, как внутри разливается облегчение. У меня получилось. «Не радоваться, пока не вернулся обратно. Ничего не получилось», — напомнил я себе. И тут тишину леса разрезал отчетливый хруст сухой ветки. Звук пришел не от сосны, где затаилась волчица, а со стороны, откуда явился я сам. «Белк!» — позвал я, выпрямляясь и поднимая факел выше. Сердце забилось чаще. Неужели он не выдержал и пошел следом, чтобы подстраховать? «Нет, соколенок, это не он!» Из тени медленно вышел Ранд. Свет моего факела заиграл на его скулах и на остром каменном наконечнике копья. Его лицо не выражало ярости, только холодную расчетливую решимость охотника, загнавшего добычу в угол. Сердце упало куда-то в район желудка. Я не мог в это поверить, но он был здесь, прямо передо мной. Глава 23. Я резко вскочил. Бок прошил острая колющая боль, и я невольно отшатнулся назад. Факел в моей левой руке дрожал, отбрасывая на застывшее лицо Ранда уродливые, дергающиеся тени. Ранд не спешил. Он перехватил копье поудобнее, чуть пригнувшись, как перед прыжком. Его глаза светились той же холодной пустотой, что у хищника, выследившего раненую жертву. «Вот и пришло твое время, соколенок». Его голос был тихим, но пробирал до костей похуже мороза. «Неужели ты и впрямь думал, что никто не заметит, как ты уползаешь со стоянки, словно змея?» Я молчал, стараясь выровнять дыхание. Правая рука медленно, почти незаметно скользнула к поясу. Пальцы коснулись грубой кожи подсумка. Нащупали прохладный круглый камень. «Ты принес нам только смерть», — продолжал Ранд, делая осторожный шаг в мою сторону. «Сначала ты погубил Руша, потом ты принес проклятие змея, а теперь ты натравил черного волка на Унну. Она была чистой, пока не начала слушать твои ядовитые речи, ходить к тебе ночами, касаться тебя». Его лицо скривилось, а затем он оскалился, и в этом оскале было столько ненависти, сколько я не видел за всю свою прошлую жизнь. Для него я был не просто врагом, я был инфекцией, нарушившей привычный порядок его мира. «Ты то, что убьет племя даже раньше, чем Горм окончательно ослепнет от своей слабости. Я не позволю тебе дожить до рассвета». Пока он говорил, уповаясь своим превосходством и моей кажущейся беспомощностью, я действовал. Мои пальцы, скрытые за складками шкуры и тенью собственного тела, работали. Я вытащил прощу, кожаная петля привычно скользнула на средний палец. Я аккуратно вложил камень в постель, которая тонула в сумке, и зажал второй конец ремня между большим и указательным пальцами. Ранд поднял копье на уровне груди. Он был уверен, что я обезоружен, да и в его глазах я оставался калекой. «Совесть сказал, что ты посланник Белого Волка!» Ранд презрительно сплюнул под ноги. «Но Белый Волк не защитит тебя от копья в груди!» Я начал медленно распускать прощу, позволяя кожаным шнурам свиснуть вниз. Узел на конце ремня коснулся моих колен. Теперь мне нужно было только одно резкое движение. «Я просто хочу спасти ребенка, Ранд!» — выплюнул я. «Спасения от проклятия змея нет!» Взревел он, и его крик эхом отразился от стволов вековых деревьев. «Совесть сказала, и то сказала! Ты думаешь, ты мудрее их? Ты, Соколенок, ты ничто! Ты должен был сдохнуть там, на равнине!» «Я не желаю тебе зла, Ранд. Я хочу помочь племени. Белая трава победит змея!» «Заткнись!» Ранд начал сближаться. Огонь выхватил нож у него на поясе. Я дернулся назад, ища лучший момент для атаки. Я понимал, что он быстрее, сильнее и опытнее, но он совершал ту же ошибку, что и многие молодые хищники. Он недооценивал добычу. «Я не хочу сражаться, Ранд!» — выкрикнул я, пытаясь воззвать к остаткам его рассудка, но больше тянул время. «Ты сам согласился! Ты обещал Горму ждать 3 зимы!» «Три зимы! Я убью тебя здесь и сейчас! И никто, слышишь? Никто никогда не узнает, что это сделал я! Не стоило тебе спускаться в лес, Соколенок!» Он поддался вперед, пружине на ногах. В этот момент я сорвался. Я резко крутанул кистью. Проща запела тонко, хищно, разрезая ночной воздух. Ранд на мгновение замер, на его лице промелькнула издевательская ухмылка. Он видел в моих руках лишь кусок кожи и не понимал, что тот в себе несет. Раздался сухой хлесткий хлопок. Камень, пущенный с дистанции в десяток шагов, набрал страшную инерцию. Он врезался Ранду точно в центр груди. Раздался глухой звук, будто ударили по пустому бревну. Улыбка мгновенно сползла с лица охотника. Воздух с присвистом вырвался из его легких. Он согнулся пополам, хватая ртом пустоту. «Сволочь!» — прохрипел он, едва удерживаясь на ногах. Я судорожно нырнул рукой в сумку. Пальцы дрожали. «Есть!» Второй камень лег в кожаное гнездо. Ранд, превозмогая боль, с утробным рыком бросился вперед, выставив копье. Я отскочил назад и снова крутанул прощу. Снаряд вылетел, только теперь расстояние между нами было еще меньше. Камень ударил его в голову, в область лба, но лишь по касательной. Ранд покачнулся, копье выпало из рук. Я лихорадочно потянулся за третьим камнем. Мне нужно было добить его, закончить это сейчас, пока он не пришел в себя. Но руки не слушались, камень выскользнул из пальцев. «Черт!» Выругался я, нашаривая следующий. Ранд, обладавший невероятной живучестью, потряс головой. По его лицу обильно лилась кровь, заливая левый глаз, но он каким-то чудом нащупал свое копье. Его пальцы сомкнулись на древке. Я успел вложить новый снаряд и даже выровнять шнуры, но замахнуться уже не было времени. Ах! Ранд в один прыжок преодолел разделявшее нас расстояние и всем весом обрушился на меня. Копье со свистом прорезало воздух там, где секунду назад была моя голова. Мы повалились на землю, катаясь по колючей хвое. Факел вылетел из рук и покатился в сторону, выхватывая из темноты бешено мечущиеся тени. Я сумел подтянуть колено и оттолкнуться. Тело дернулось в сторону, и я тут же вскочил на ноги. Ранд тоже не терял времени. Он схватил копье и кинулся на меня. Я едва успел укрыться за стволом сосны, и наконечник с хрустом вонзился в дерево, глубоко уйдя в кору. «Тварь!» — крикнул он. Ранд рванулся, пытаясь выдернуть оружие, и в этот миг я, не имея времени, на замах прощой использовал ее как кистень. Камень, зажатый в кожаном ложе, с оттяжкой врезался Ранду прямо между лопаток. Удар был страшным. Мне показалось, я слышал, как хрустнули позвонки. Охотник выгнулся дугой. Из его горла вырвался хрип, но я уже выхватил нож и летел на него, целясь в шею. «Ха!» — закричал я, но Ранд, даже ослепленный болью и кровью, выбросил ногу в мощном ударе, попав мне точно в грудь. Воздух вышибло из легких, я отлетел назад, больно ударившись спиной о корни. Перед глазами поплыли круги, а Ранд уже был на ногах. Теперь он выхватил нож из-за пояса и, издавая нечеловеческий утробный рев, бросился на меня. Превозмогая боль в ребрах, я рванулся в сторону поваленной сосны, туда, где затаилась волчица. Почти достигнув ствола, резко дернулся в бок и прыгнул, что было сил. Ранд был в шаге. Его рука уже тянулась к моему плечу, но я ушел в сторону. А он по инерции полетел дальше, не ожидая такого маневра, и тогда из-под сосны вылетела волчица. Миг, разделявший все на «до» и «после», ее челюсти сомкнулись на голени Ранда. В ночной тишине раздался четкий сухой хлопок. Так ломается крепкая сухая ветка. «А-а-а!» — Крик боли Ранда, казалось, разорвал пространство. Охотник рухнул, но даже в этот момент не сдался ослепленный огонь, и он с размаха всадил свой костяной нож прямо в череп зверя. Раздался тошнотворный треск, рукоять ножа обломилась в его руке, оставив лезвие в голове волчицы. Животное дернулось и затихло. Я пытался отползти, задыхаясь от кашля, но даже сейчас, даже после всего, Ранд не собирался сдаваться, словно зверь, с единственной целью убить, растерзать, прикончить. Тяжело дыша, он попытался подняться, сделал один шаг и тут же с диким воплем рухнул обратно. «Моя нога!» — выл он, хватаясь за голень. «Ты, соколенок!» Я смотрел на него, и холодное понимание накрыло меня. Укус волчицы не просто разорвал плоть, он сломал кость. И повезло, если только малую берцовую, но, судя по всему, пострадало все. Это был приговор для него. Ран продолжал лежать. Катаясь по земле, а я, пошатываясь, поднялся на ноги. «Я жив! Я жив!» Не переставал я повторять. Крик Ранда затихал, превращаясь в хриплое булькающее рычание. Его пальцы судорожно скребли землю, вырывая клочья хвои. «Тварь!» — выплюнул он вместе с кровавой пеной. «Ты...» Ноги дрожали. Проща все еще была зажата в кулаке. Другой сжимал рукоять ножа, но я не чувствовал торжества. Я сделал шаг вперед. Ранд вскинул голову. В его глазах, подернутых дымкой шока, все еще горела животная ненависть. Он был готов рвать зубами, если не мог ударить рукой. Я посмотрел на нож в своей руке, а затем на Ранда. В лесу стало неестественно тихо. Я подошел вплотную. Ранд дернулся, завалился на спину, тяжело дыша. Я опустился на одно колено, глядя ему прямо в глаза. «Ты понимаешь, что я могу убить тебя прямо сейчас?» Слова сорвались с моих губ с таким холодом, что я сам себя испугался. «Давай, убей меня! Думаешь, племя не узнает? Давай, соколенок!» Глава 24. Я сидел на корточках напротив Ранда, сжимая рукоять ножа так крепко, что костяшки побелели. Первое желание, самое древнее, самое простое, было прикончить его. Перерезать глотку и избавить себя от этой напасти. Каким бы цивилизованным я ни был, это было вполне оправданное желание. Ранд был очень опасен. Сильный, непредсказуемый и люто меня ненавидящий. Оставь такого в живых, и рано или поздно он попытается вновь, еще и других будет подначивать. То и дело вставлять мне палки в колеса еще до их изобретения. Да и для племени он был как бомба, которая может взорваться в любой момент. «Это же надо было воспитать такого придурка», — думал я про себя. Судить о других я не любил, но тут было сложно удержаться. Налицо же куча проблем с психикой и комплексы. И вот он хочет стать вождем общины. Ни за что. Радовало только то, что теперь у него не было нужных данных для такой должности. Я перевел взгляд на серую тушу. «Спасибо тебе», — подумал я, глядя на мертвую волчицу. Я не питал иллюзий. Она не спасла меня. Она защищала свое логово от непрошенного гостя. Не прыгни я в сторону, я бы сейчас валялся на месте Ранда с раздробленной ногой. Но все случилось так, как случилось. «Ха!» Выдохнул я, наконец, отпуская эмоции и начиная прислушиваться к здравому смыслу. Как бы мне ни хотелось прикончить этого идиота, я не мог этого сделать. Мое решение не имело ничего общего с гуманностью или жалостью. Это был чистый холодный расчет. Я представил свое возвращение. Ранд наверняка сообщил Шако, куда и зачем он направляется. Как только я вернусь в общину один, все станет известно. И там уже никто не будет разбираться в деталях. Даже авторитет Горма и Сови не защитит меня. Я стану убийцей лучшего охотника, врагом, лишившим племя молодого волка, только теперь уже не спишешь все на дух гиены. И дурачком прикинуться не получится. А вот если я верну его живым, тут открывалось поле для маневра. Я смотрел на его ногу. Судя по углу и тому, как он рухнул, была сломана малая берцовая, и как минимум имелась трещина на большой берцовой. Плюс глубокие рваные раны от клыков. Чем не доказательство моей правоты? Совесть может обернуть это как знак свыше. Ранд нарушил слово, данное мне при вожде и шамане, пошел наперекор решению Горма. Убей он меня в лесу, концы в воду, списали бы на хищников, но не теперь. «Ты проиграл мне, Ранд!» – негромко произнес я. Он зашипел, выплевывая кровь, я был достаточно далеко, чтобы он не мог дотянуться. А считывать дистанцию он умел, потому и не пытался ждать. «Если бы не этот волк!» «Это оправдание», — отрезал я. «Суть в том, что я стою на ногах, а ты истекаешь кровью в грязи, и неважно, как это произошло». Я ошибся. Ранд все же дернулся, пытаясь схватить меня за лодыжку здоровой рукой. Но я легко ушел от этой жалкой попытки. «Что ты хочешь сделать?» — спросил я, глядя на него сверху вниз. «Ты понимаешь, что от моего решения сейчас зависит, будешь ты жить или подохнешь здесь от холода и потери крови? Или того хуже, окажешься в брюхе ночного охотника?» Я старался говорить спокойно, жестко и холодно. Он точно не ожидал услышать такой тон и голос от мальчишки, от соколенка. Ран только хрипел в ответ, его взгляд метался, как у загнанного зверя. «Ты пошел против воли белого волка, нарушил свое слово», — продолжал я, вплетая в свои слова нужные мысли. «И посмотри, что с тобой стало. Не это ли воля белого волка? Его кара за твое неуважение». «Тварь!» — прошипел он. Я покачал головой. «Не стоит оскорблять того, от кого зависит твоя жизнь». «Ты все равно не убьешь меня», — прохрипел Ранд, пытаясь сохранить остатки гордости. «Шака скоро расскажет всем. Они придут за мной». Я многозначительно усмехнулся, глядя в темноту леса. «Может быть. Но успеют ли они раньше, чем на запах твоей крови придут хищники? Раньше, чем ты истечешь кровью?» Я поднял нож выше, чтобы он видел. «Раньше, чем я сам оборву твою жизнь». Тут я абсолютно искренне врал и не краснел. Теперь я уже точно не собирался его убивать. Страха в его глазах не было, но в то же время они были наполнены не одной лишь слепой яростью. Он тоже оценивал свои шансы и искал лучший путь. «Но даже если ты выживешь, думаешь, Ита или Уна смогут тебе помочь?» Я сделал паузу, давая словам проникнуть в его затуманенный болью разум. «Кость лопнула, как сухая ветка, Ранд. Ты станешь бесполезным, никчемным, тем, от кого племени нет толка. Хромой калека, который сидит у костра и доедает объедки за настоящими охотниками. Ты ведь видел таких, верно?» Я знал, о чем говорю. Археологи находили множество костей кроманьонцев и неандертальцев со сломанными, сросшимися переломами. Но правда была жестокой. Без правильной фиксации и понимания механики кость срасталась как попало. Нога укорачивалась, человек на всю жизнь оставался хромым, а костная мозоль была хрупкой, способной лопнуть при любой серьезной нагрузке. Для лучшего охотника племени это был приговор пострашнее смерти. В глазах Ранда промелькнуло понимание, страх стать балластом, обузой, тем, кто был его полной противоположностью, мог хорошо повлиять на его риторику. Но мне бы хотелось в это верить. Не будет же он упираться, как баран, перед воротами, когда он уже в моей ловушке. Ему некуда бежать. Единственный выход — согласиться на мои условия. «Я могу спасти твою жизнь», — твердо произнес я. «И я могу спасти твою ногу. Она будет ходить, она будет бегать». Внутри я горько усмехнулся, но внешне этого не показывал. Я не был уверен в своих навыках по лечению переломов на 100%. Да чего там, я вообще ни насколько не был уверен. Но это обещание давало мне время и возможность, а ему надежду на спасение золотого мальчика. «Думаешь, я тебе поверю?» Ранд выплюнул слова вместе со слюной, но в его крике уже не было прежней уверенности. «А у тебя есть выбор?» Мой голос стал ледяным. «Не поверишь, умрешь здесь или вернешься в пещеру бесполезным куском мяса. Со мной у тебя есть шанс. Выбирай, Ранд. Прямо сейчас». «Я тебе не верю», — прошипел он. «Как знаешь, давай тогда вот о чем поговорим». Я криво усмехнулся и указал ножом на тушу зверя. «А что скажет племя, когда увидит твой нож в черепе волчицы? Что скажет Горм, когда узнает, что ты пошел против меня, не дождавшись срока? А Вака? Что подумает он? Ты проиграл, Ранд. Проиграл раненому соколенку. И разве это не воля белого волка? Думаешь, Сови встанет на твою сторону, когда увидит, что ты потерял ногу и силу в одну ночь? А Уна? Взглянет ли она на тебя после того, как ты обрек проклятое дитя на смерть? Когда был шанс победить змея? Я буквально заваливал его доводами, старательно нагружая его и без того плохо работающий мозг. И безбожно лукавил, в реальности шансы на то, что меня продырявит еще на подходе к стоянке, были куда выше. Но я нащупал его слабое место. Когда я упомянул о поражении, о позоре перед Вакой, Ранд резко изменился в лице. Страх разочаровать Ваку, страх того, что его, будущего вождя, сильнейшего охотника, признают дефективным и слабым, был страшнее самой смерти. «Я могу спасти твою ногу», — повторил я твердо и четко, закрепляя успех. Ран скривился, собираясь выдать очередное проклятие, но я перебил его. «И мы скажем в племени, что ты защищал меня, что ты пошел со мной за белой травой, чтобы убедиться в моей честности. Скажем, что в лесу на нас напали». Ран замолчал, тяжело сглатывая. «И это поймет», — глухо выдавил он. «Она поймет, что это ложь. Она не простит меня за то». «За то, что ты пошел против нее и встал на сторону Уны?» — закончил я за него. «Да, она разочаруется. Но она не бросит свою плоть, ты это знаешь. Зато в племени ты не будешь трусом, который побоялся ждать 3 года». Не будешь тем, кто проиграл калеке. Ты станешь героем, который сразился с ночным хищником и выжил. А я верну тебе возможность вновь охотиться. Думаю, не стоит говорить, что даже при идеальном восстановлении он вряд ли вернется в форму. Пока кость будет срастаться, мышцы и связки ослабнут. Ему нужно будет не 1 год для восстановления прежних кондиций. Думал я про себя. Рэнджи больше не кричал. Он смотрел в пустоту, и в его глазах шла борьба между ненавистью и шансом. Я дал ему время. Пока он переваривал мое предложение, я подобрал факел и, стараясь не делать резких движений, подошел к поваленной сосне, туда, где было логово волчицы. Из ее ветвей как раз можно сделать шину. Я пригнулся, поднося факел ближе к земле. Из-под переплетенных веток донесся тихий, едва слышный писк. Там, в глубине, среди сухой хвои и клочьев шерсти, кто-то шевелился. Я прищурился. Из темноты на свет факела высунулась маленькая дрожащая мордочка. Совсем крошечный волчонок. Слепой, глухой и беспомощный. Значит, она не съела всех. Один остался. «Надо же!» – прошептал я. «Эта находка меняла все». Я тут же придумал нечто, что резко повышало мои шансы. Но это было даже труднее, чем удачно вылечить ногу Ранда. Я посмотрел на мертвую мать, потом на скулящий комочек, а затем обернулся к Ранду. Тот следил за мной взглядом, и в этом взгляде уже не было желания убить, только немая просьба о сделке. И в конце концов он коротко, почти незаметно кивнул. В его глазах застыла смесь из смертельной обиды и вынужденной покорности. Ему это чертовски не нравилось, но жажда жизни и страх перед позором оказались сильнее гордости. Вот так, оказывается, даже баран способен уступить. Отлично, теперь легенда работала на меня. Ранд помог мне, а я спас его. Если я смогу поставить его на ноги, общине придется признать мой статус. А кое-кому и вовсе смириться с тем, что теперь передо мной имеется неоплатный должок. Правда, вопрос сытый оставался открытым, но решать проблемы нужно по мере их поступления. «Ладно, начнем», — выдохнул я. Подойдя к Ранду, я стянул с плеча кусок грубой шкуры, свернул ее в плотный валик и протянул ему. «На, возьми, прикуси посильнее». «Зачем?» – прохрипел он, подозрительно косясь на меня. «Поверь, тебе это нужно, если не хочешь откусить себе язык». Я осторожно сел рядом с его поврежденной ногой. Несмотря на ситуацию, я не спускал с него глаз. Ран был распластан на спине, шок и боль лишили его маневренности. Но он все еще оставался опасным. «Будет больно», — предупредил я. «Мне не страшно, начал он, но я не стал дожидаться конца его бравады. Я действовал быстро, тут же плотно прижал раскаленную сочащуюся жиром головку факела к рваным ранам на голени. «Ау!» Лес наполнился шипением, а следом поплыл тяжелый тошнотворный запах паленой плоти и волос. Мерзкий аромат. Ранд дернулся всем телом, его спина выгнулась дугой, а из горла вырвался истошный утробный рев, который тут же заглох в зажатой шкуре. Его пальцы глубоко вонзились в землю. Мне нужно было прижечь самые крупные раны. Главное – остановить кровотечение. Такой метод был очень травматическим. Но в данном случае у меня не было других вариантов. Раны слишком глубокие и рваные, позже придется попотеть над раной. Но это лучше, чем если он помрет по дороге, и я заявлюсь на стоянку с трупом. «Дыши, Ранд, дыши!» – прикрикнул я, отводя огонь. Ранд не выдержал, его тело обмякло, глаза закатились, и он провалился в спасительное беспамятство. Для меня это было подарком. Вправлять кость человеку, который в любой момент может выкинуть что-нибудь опасное для своего лекаря – сомнительное мероприятие. Я быстро проверил пульс на сонной артерии, ритмичный, тяжелый, но стабильный. Шок глубокий, но жить будет. Теперь у меня было несколько минут тишины. «Спасибо, Михаил Степанович!» Мысленно поблагодарил я своего профессора палеопатологии. Его лекции уже который раз выручали меня. Я принялся за работу. Первым делом нужно было обеспечить вытяжение. У кроманьонцев кости срастаются внахлёст из-за сильной тяги мышц бедра и голени, что делает ногу короче на 3-5 сантиметров. Чтобы этого избежать, мне нужна была жесткая фиксация. Нашел две прямые сосновые ветви толщиной в 2 пальца. Очистил их от мелких сучков своим ножом, стараясь сделать внутреннюю сторону максимально гладкой. Одна ветка должна была идти от самой пятки до середины бедра, по внешней стороне. Вторая покороче, по внутренней. Приматово дерево прямо к коже, значит, обеспечить пролежни и некроз через 3 дня. Думал попутно я. Я отрезал полосы от своей шкуры, сложил их в несколько слоев и обернул ими голень Ранда, особенно тщательно закрывая выступающие лодыжки и место под коленом. Настал самый ответственный момент. «Прости уж, я постараюсь аккуратно, но это правда нужно», – прошептал я. Я уперся ступней в пах Ранда и со всей силы потянул его травмированную ногу на себя, одновременно пальцами прощупывая место перелома через мышцы. Послышался глухой костяной скрежет. Края обломков скользнули друг по другу и встали в относительно ровную линию. В открытой ране, которую я только что прижег, снова показалась кровь, но я не обращал внимания, тут же приложил ветки шины. Теперь нужны были завязки. Я нарезал длинные узкие ремни из сыромятной кожи. Кожа – материал коварный. Намокая, он растягивается, а высыхая, сжимается так, что может перетянуть артерии. Не забывал я. Поэтому завязывал узлы с внешней стороны, оставляя возможность быстро их ослабить. Я начал обмотку. Сначала выше колена, затем чуть ниже, фиксируя коленный сустав, чтобы он не двигался. Затем самое сложное. 8-образная повязка через голеностоп к пятке. Нога должна была быть неподвижна. Мне даже пришлось одолжить 1 шкуру у Ранда, правда, вернуть я ее уже не смогу. «Финишная прямая», — приговаривал я, утирая пот локтем. Ранд пришел в себя, когда я затягивал последний узел у его щиколотки. Его веки затрепетали, он издал глухой стон и попытался дернуть ногой, но шина надежно держала конечность. «Лежи!» — рявкнул я. «Если дернешься, кость снова соскочит и пропорит тебе мясо изнутри, тогда я тебя просто здесь брошу!» Он замер, тяжело дыша. Его взгляд сфокусировался на конструкции из веток и кожи на своей ноге. В его глазах читался ужас пополам с недоумением. В этом мире переломы обычно просто заматывали шкуры, либо вообще не особо заморачивались. И люди либо умирали от гангрены, либо оставались кривыми калеками. То, что сделал я, выглядело для него, наверное, довольно странно. Я вытер окровавленные руки о сухую траву и посмотрел на темное небо, проглядывающее сквозь верхушки сосен. «А теперь самое веселое», — вздохнул я. «Нам нужно как-то добраться до стоянки». Я посмотрел на поваленную сосну. Мне нужна была волокуша. На себе тащить я его не собирался. Действовал я быстро, уже немного наученный этой науке. Я использовал копье Ранда как центральную направляющую. Древко из крепкого выдержанного дерева было идеально обработанным и способным выдержать огромный вес. 2-ю жердь я выломал из молодой сосенки, соединив их поперечными перекладинами и переплетя кожаными ремнями. Я соорудил грубую, но надежную конструкцию. Перетаскивание Ранда на волокушу стало отдельным испытанием. Каждый раз, когда его тело смещалось, он издавал глухой надрывный стон, а я чувствовал, как пот заливает мне глаза. Мой собственный бок горел, я чувствовал, как рана кровоточит, только сейчас о ней вообще вспомнил. Но при этом, сохраняя концентрацию, я думал о том, что делать дальше.